Глава 11. Выездной сессии Московского военно-окружного суда в Твери бывшая акушерка Ися Менцова приговорена к 20 годам каторги за участие в вооруженных нападениях во главе созданной ею банды из 7 человек. Среди самых громких дел банды – нападение на Никола-Малецкий мужской монастырь в 1908 году, когда было убито несколько монахов, и зверское убийство семьи московского врача Д.С. Федоровича в апреле прошлого года. Все нападения Семенцова совершала, переодевшись в мужской костюм. Все участники банды повиновались ей беспрекословно, поскольку боялись ее сурового нрава. Находясь под арестом, Семенцова пыталась симулировать психическое расстройство, но врачи освидетельствовали ее и признали здоровой. Ныне Семенцова передана в распоряжение Петербургского военно-окружного суда, где будет судиться за другие свои преступления. Ежедневная газета «Утро России», 28 июня, 1910 года. Спанокки объявился вскоре после отъезда Алексея, в понедельник, 28 июня. Позвонил с утра, нарвался на Клашу, назвался приказчиком из магазина «Ле Мерсье», попросил Веру и назначил встречу в полдень на Тверском бульваре у памятника Пушкину. Вера сразу поняла, что сегодня речь пойдет о чем-то серьезном, иначе Спанокки не стал бы встречаться на улице, то есть на бульваре. Для тайных разговоров бульвар гораздо предпочтительнее любого ресторана или трактира, пусть даже и с кабинетами. В заведениях никто не может быть уверенным в том, что его не подслушивают, а к сидящим на скамейке на бульваре незаметно приблизиться невозможно, увидят. Если разговаривать негромко, как обычно и разговаривают прилично воспитанные люди, то можно сохранить полную приватность. Заметив в правой руке Спанокки букетик пармских фиалок, в левой он держал всегдашний свой портфель, Вера насторожилась. Уж не собирается ли господин граф приударить за ней? А что с него останется? «Пусть только попробует», — решила Вера. «Отхлещу прилюдно букетом по физиономии. Мало не покажется». «Ах, Вера, вы сегодня особенно очаровательны!» Притворно и громко восхитился Спанокки, увидев Веру, и перешел на французский. «Vous êtes une femme d'un grand beau!» «Вы очень красивая женщина» с французского. «Чего тут особенно очаровательного? Обычно летнее платье нежно-голубого цвета и такая же обычная шляпка». Вера намеренно оделась просто, желая подчеркнуть, что встреча их носит сугубо деловой характер. «Мерси!» – буркнула Вера, принимая букетик. Окружающие украдкой бросали на них взгляды. Некоторые улыбались. Зачем Спанокки устраивает весь этот балаган? Разве что для тех, кто может за ним следить? «Поясничай, сколько вздумается», – злорадно подумала Вера. «Все равно нас не обманешь». О назначенной встрече Вера сразу же сообщила по заветному номеру телефона, данному Алексеем. Не иначе, как Сильванский сейчас где-нибудь рядом, следит. Вера попыталась осторожно, не привлекая внимания, высмотреть на бульваре Сильванского. Не увидела его и сообразила, что следить за ней из Панокки может и кто-то другой. Непременно кто-то другой, ведь Сильванский – помощник Алексея, то есть начальник, а начальники, кажется, не занимаются слежкой. Или занимаются в самых ответственных случаях, как, например, принц Радольф Герольштейнский в «Парижских тайнах». Персонаж романа французского писателя Эжена Сю «Парижские тайны». Вера старалась вертеть головой незаметно, но глазастый Спанокки все равно заметил – «Ничего от него дьявола не скроешь», но истолковал по-своему. «Пройдемся немного, а там присядем», — сказал он, решив, что Вера высматривает свободную скамейку. Из-за раннего для променада времени на бульваре преобладали пожилые дамы под большими старомодными зонтами. На глаза Вере попался даже один с бахромой, совершеннейший раритет, и Бонны с детьми. Иногда попадались молодые влюбленные парочки. Парочки дичились, прятались в тень и вообще старались вести себя как можно незаметнее. На ходу Спаноки беззаботно помахивал портфелем и говорил о погоде, да о том, как он любит лето, лучшую пору года. Вера давно заметила, что каждый человек предпочитает свое время года. Молодым больше нравится весна, людям зрелого возраста – лето, старикам – осень. В самом начале, когда еще не слякотно. Только вот зиму никто не любит. Почему? Наверное, потому что зима – это не жизнь, а смерть. Вере весьма к месту удалось вставить суждение о том, что зима в ее представлении похожа на сказочного Румпельштильцхена. Даст немного радости в виде пушистого снега и катания на коньках, но за это с ней приходится расплачиваться унынием февральских вечеров. Вышло немного глуповато, но поэтично. И главное, что Румпельштильцхен был упомянут. Спаноки, услышав это имя, и глазом не моргнул. Улыбнулся, сказал, что Вера совершенно права, и что если где и хорош февраль, так это в благословенной Тоскане. Всякая птица свое гнездо хвалит, это естественно. Но если послушать Спаноки, то на Тоскане с его родовой колыбелью Монтепульчиано прямо белый свет клином сошелся. Все хорошее, что есть на свете, собрано там. Ну, может, еще Вене малая талика перепала. Слушать противно. Наконец Спаноки нашел скамейку по душе. В густой тени и промеж двух пустующих. И они сели. Букет Вера положила на скамейку между собой и Спаноки. Намеренно положила, чтобы тот не вздумал придвигаться слишком близко. Спаноки поставил свой портфель слева от себя, по другую сторону от Веры, и положил на него руку, словно на подлокотник кресла. «Знаете, Вера, в чем секрет моего успеха?» — горделиво спросил Спаноки и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Совсем не в знатности нашего рода, хотя не стану скрывать, что родство с одним из пап в определенной степени способствует моей карьере. Связи с сильным миром сего тоже помогают. Если бы вы только знали, как широко известна наша родовая колыбель Монтепульчиано!» Спаноки на мгновение закатил глаза. «Но главное мое достоинство, мое преимущество в том, что я прекрасно разбираюсь в людях». Вере было что съязвить по этому поводу, но она промолчала. Только глаза отвела в сторону и стала рассматривать проходящих мимо людей, потому что наблюдать за гримасами Спаноки было неприятно. «Каждый человек уникален!» Спаноки сильно понизил голос, и Вера поняла, что сейчас речь пойдет о деле. «У каждого свои способности, свое предназначение. Я всегда подмечаю, кто на что способен, и стараюсь давать каждому поручение по его способностям. Какой резон использовать умелого вора для слежки, а ловкого шпиона для кражи? Никакого. Вы, Вера, роковая обольстительница и ловкая воровка. Не спешите возмущаться и хмурить брови, ведь я говорю правду. Говорю ее вам, а не кому-то еще. И, кроме того, если хмурить брови, то на лбу появляются некрасивые морщины. Я не осуждаю вас. Я вообще никого никогда не осуждаю. Я просто даю понять, что правильно понимаю ваше предназначение. Вы можете очаровывать, вы почти не вызываете настороженности и подозрений, разве что только у такого опытного человека, как я. Как по-вашему, Вера, в какой момент там у Крынкина я заподозрил, что вы интересуетесь моей персоной? Ах, оказывается, это случилось еще у Крынкина». Вера думала, что виной всему ее оплошность в трактире Дмитриева, когда она не заметила, что Спаноки наблюдает за ней. Как только вы вошли, Спаноки явно наслаждался замешательством Веры, когда вы увидели меня, у вас на мгновение стало такое лицо, словно вы выиграли в карты 500 000. Всего на мгновение, но я заметил, меня провести невозможно». «Поживем, увидим», – подумала Вера и решила, что надо тренировать умение владеть собой в любых ситуациях. «Как? А хотя бы так. Встать перед зеркалом и попросить Клашу кричать ей на ухо или громко хлопать крышками от кастрюль. Главное, чтобы внезапно. И наблюдать за своей мимикой и вообще за собой, добиваясь полного спокойствия. Если Клаша поинтересуется, зачем это надо, а она обязательно поинтересуется, потому что очень любопытная, можно соврать, что это такая особая тренировка для актеров. Уж то, что Вера мечтает стать актрисой, ни для кого не секрет. Поверят все. И Клаша, и Владимир. А то и Владимира можно попросить. А Спаноке-то каков? Заметил интерес и сам подошел знакомиться. Ушлый субъект. Явно прошел огонь, воду и медные трубы, да не раз. «У меня есть один конкурент, Вера». Спаноке придвинулся ближе, но рамок приличий не переходил. «Точнее, их у меня много, но этот сейчас интересует меня больше всего. Я говорю «конкурент», потому что речь идет о французском военном атташе. Слово «коллега» здесь было бы не вполне уместно. Зовут его мсье де Кассе, мсье Теофиль де Кассе или полковник де Кассе. Кстати, он обожает, когда женщины в минуты близости называют его «мон колонель», «мой полковник» с французского. Вера почувствовала, что у нее загорелись щеки и уши. Зачем ей знать такие подробности? Уж не воображает ли Спаноке? «Учтите на всякий случай, вдруг пригодится», — деловито продолжал Спаноке, и эта его деловитость подействовала на Веру успокаивающе. Де Кассе любит разыгрывать из себя покровителя. Он щедр, галантен, не дурен собой хоть уже и в годах. Вот, убедитесь сами. Спаноке достал из внутреннего кармана пиджака фотографическую карточку и протянул ее Вере. Де Кассе был сфотографирован в красивой военной форме, наверное, в парадной, решила Вера. На вид ему было лет 50, высокий лоб, властный взгляд из-под густых бровей, гальский нос, задиристо торчащие в сторону усы, красиво очерченный подбородок, обрамленный короткой бородкой. Истинный гал, ни отнять, ни прибавить. Не красавец, нос слегка портит впечатление, но и не урод. Фотографу не под силу передать все обаяние де Кассе. Решив, что с Верой довольна, Спаноке забрал у нее карточку. Вот если бы его нарисовал художник... Впрочем, зачем вам портрет, если вы завтра же увидите оригинал? «Где?» — вырвалась у Веры, хотя на самом деле она хотела спросить, зачем мне его видеть. «На приеме у графини Алсуфьевой. Знаете, наверное, ее кривобокий особняк на Поварской?» «Почему кривобокий?» — удивилась Вера. «Потому что без симметрии», — ответил Спаноке. «Красота в гармонии, а гармония в симметрии. Но не будем отвлекаться. Вот вам приглашение». Из того же кармана Спаноке достал голубой конверт с вытесненным на нем гербом, показавшимся Вере чрезвычайно пышным. Не заглядывая в конверт, Вера убрала его в сумочку и стала ждать дальнейших инструкций. «Имя впишите сами, но можно и не вписывать, потому что никто в него заглядывать не станет. Достаточно будет показать конверт. Супруга советую оставить дома». Спаноке оскалил зубы в улыбке, давая понять, что он шутит. «Я с удовольствием составил бы вам компанию, но не могу. Увы. Стоит только де Кассе увидит вас в моем обществе, и он не подойдет к вам даже на пушечный выстрел. Нет, все должно быть естественно. Вы скучаете, ваш кавалер не смог прийти. Ну, вы знаете, что говорить. Не мне вас учить. Учтите, что де Кассе охотник». И, как все охотники, не любит скорых побед. Распалить его как следует, прежде чем уступить. Не бойтесь, с крючка он у вас не сорвется. Не тот человек. Соображала Вера быстро. Пока Спаноке говорил, она уже успела сделать два вывода. Если де Кассе конкурент Спаноке, то нам он должен быть другом. Враг нашего врага – наш друг, разве не так? И вообще с Францией у России, кажется, хорошее отношение. Даже конвенция есть, подписанная покойным императором Александром III. Следовательно, никого Вере обольщать и не придется. Алексей свяжется с де Кассе, и они сообща решат, какие фальшивые документы подсунут Спаноке. Чем-чем, а честью Вере точно не придется поступаться. Вера немного поспешила с выводами. Оказалось, что Спанокке нужны не документы, а ключи. В рабочем кабинете Декассе есть несгораемый металлический шкаф, в котором он хранит наиболее важные документы. Интересное обстоятельство, Вера. Посольство Франции находится на французской набережной, тогда как ни австрийской набережной, ни австрийской площади, ни австрийской улицы в Петербурге нет. И это несмотря на все то, что связывает наши империи. Удивительная политика. Российскому государю французские смутьяны ближе, чем наш император. Спанокки выдержал небольшую паузу, словно желая услышать Верино мнение. Но Вера молчала, и ему пришлось продолжить. Ключи от шкафа Декассе всегда носит при себе, не доверяет их никому. Этот хитрый лис не верит новомодные цифровые замки, потому что код можно узнать на слух по щелчкам. Я им, к слову, будь сказано, тоже не доверяю. Предпочитаю надежные замки, которым трудно подобрать ключи. У шкафа Декассе целых два ключа, и мне очень нужны их копии. Причем снятые тайно, иначе затея не имеет смысла, потому что, заподозрив неладное, Декассе сменит замки на новые. Леночка Мармажанская, с которой Вера 5 лет просидела за одной партой, потом Леночкиного отца перевели служить в Петербург, утверждала, что все в мире бесконечно повторяется, идет по кругу, словно карусель. Леночка вообще была странной, увлекалась спиритизмом, оккультизмом, астрологией и еще много чем таким. Когда-то Вера над ней потешалась, а теперь поняла, что Леночка была права. Действительно все повторяется, с незначительной разницей. То к австрийскому военному атташе в портфель заглянуть надо, то к французскому в карман. Вот специальная глина. Спанокки снова полез правой рукой за пазуху и протянул Вере плоскую металлическую коробочку наподобие портсигара, только немного больше. Открывать не надо, высохнет. Откроете только тогда, когда ключи будут у вас в руках. Вдавите первый ключ в глину с одной стороны, затем с другой, и то же самое сделайте со вторым ключом. Глубоко вдавливать не надо, и следите, чтобы отпечаток был четким. После протрите ключи, потому что глина сверху присыпана тальком. Вера слушала заинтересованно. Ей еще никогда не приходилось снимать слепки с ключей. Она подумала, что, наверное, не придется. Скорее всего, Алексей или Сильванский заберут коробочку, вернут с отпечатками. Только не с настоящими, а с другими. Пусть тайный агент Спанокки во французском посольстве, ясно же, что у него там кто-то есть, попробует открыть ими шкаф. «Да спрячьте же, наконец!» — раздраженно сказал Спанокки. «Не привлекайте внимания!» Вера спохватилась и убрала коробочку, оказавшуюся весьма увесистой, глина же, в сумочку. «Только на этот раз обойдитесь без снотворного», — строго предупредил Спанокки. «Снотворное — грубый прием. Лучше используйте вина и коньяк, тем более что Декассе — большой любитель выпить. В вашем обществе он непременно расслабится, будет чувствовать себя вольно, и вам не составит труда хорошенько его подпоить. Особенно если вы станете провозглашать тосты за Францию, за французов, за великую французскую культуру». На губах Спанокки мелькнула саркастическая усмешка. «За Наполеона Бонапарта тоже выпейте, ведь все французы бонапартисты. Только сами смотрите, не напейтесь». «Не напьюсь», — пообещала Вера, — «нет такой привычки». «Оно и к лучшему», — одобрил Спанокки. «Декассе пробудет в Москве до 11 июля. Он любит Москву и всегда остается в ней подолгу. Я уезжаю днем позже. Как только снимете слепки, дайте мне знать. Я остановился в Лейпциге. Спрашивайте Франца да Укшу Юркевича, коммерсанта. Не застанете, так оставьте записку. Подпишите своим именем, без фамилии, и напишите, что ваше желание исполнилось. Увидев эти слова, я буду знать, что слепки у вас, и свяжусь с вами по телефону. Ну и запомните на всякий случай, что по средам и субботам я бываю у Крынкина. Начиная с 8 часов, меня наверняка можно застать там. «Если я буду не один, то подходить не надо. Пройдите мимо, чтобы я вас увидел, и сядьте за свободный стол. Я подойду к вам сам. 500 рублей аванса вы уже получили. В обмен на слепки получите еще 500. Не вижу радости на вашем лице. Разве мало 1000 рублей за такой пустяк? Да вдобавок вам и от ДКС что-то перепадет». «Не забывайтесь, — возмутилась Вера, — что значит «перепадет»? Если вы воспользовались моими обстоятельствами и вынудили меня, то это не дает вам права. Это неблагородно. Я вам не публичная девка». Возмущение было искренним только наполовину. Что толку возмущаться, когда имеешь дело с негодяем? Но Вера почувствовала, что возмущение пришлось бы весьма кстати, и решила разыграть его в полной мере. Так увлеклась, что в самом деле голос задрожал и глаза повлажнели. «Как можно?» – ужаснулся Спанокки. «Вы и публичная девка? Что за сравнение? Если уж сравнивать, то лучше с «les dames aux camélias» – «дама с камелями» с французского. «Вы читали этот роман?» «Хрен редьки не слаще», – вспомнила Вера грубоватое простонародное присловие. «Читала, но не могу понять, что общего между мной и «Le dame aux camélias»» с оттенком сварливости поинтересовалась Вера. «Она, кажется, была содержанкой?» «Она была благородной женщиной», — ловко вывернулся Спанокки, «так же, как и вы». Наговорив Вере целую кучу комплиментов, Спанокки вдруг заторопился и ушел в сторону Тверской. На этот раз портфелем не махал и шел быстрым, а не променадным шагом. Вера тоже поторопилась уйти, потому что сидеть на бульваре одной, даже без книги, было совсем неловко. Только пошла не к Тверской, а к Никитским воротам. Букет намеренно забыла на скамейке, ну его. У Никитских ворот она села на извозчика и поехала домой. Вечером того же дня у Веры состоялась еще одна встреча, на этот раз с Сильванским в Александровском саду. Сильванский сильно удивил. Во-первых, тем, что выслушал Веру совершенно спокойно, без каких-либо эмоций. Вера же успела привыкнуть к участию, которое проявлял Алексей, и подобное отношение показалось ей обидным. В голове тут же зароились мысли о том, что она никому ничем не обязана и помогает Алексею, то есть старается на благо России исключительно по собственной воле и оттого заслуживает особого отношения. Но Вера прогнала их, как неуместные и даже вредные. «Помогаешь? Так помогай, и нечего обижаться. Алексей – близкий родственник, а Сильванский – совершенно посторонний человек. Разумеется, и отношение к ней у каждого свое. У одного родственное, у другого исключительно деловое, иначе и быть не может». Второму, удивившему ее обстоятельству, Вера не смогла найти объяснение, поэтому ограничилась неопределенным «наверное, так надо». Вера ожидала, что Сильванский заберет у нее коробочку с глиной и скажет что-нибудь вроде «не беспокойтесь, я все устрою». Но он вместо этого сказал, что хотел бы получить слепки на пару часов прежде того, как они будут отданы Спанокки. Сказано это было таким тоном, который полностью исключал сомнения в том, что Вере придется выполнять поручение Спанокки. Отказываться от сотрудничества было неловко, даже стыдно. Это означало не исполнить своего долга, подвести Алексея и потерять самоуважение. И в какой-то мере скучно, потому что Вере уже начинала нравиться такая жизнь, пусть и непростая, но интересная. «Взыграла ретивая», как сказал поэт, «проснулся доселе спавший авантюризм». Короче говоря, коготок увяз и увяз крепко. Как бы теперь всей птичке не пропасть? Простившись с Сильванским, Вера отправилась на Маховую, в аптеку товарищества «Виснер и Эльгаз», где за 75 копеек приобрела пузырек с новейшим патентованным снотворным средством «Бромагер». «Всего дюжина капель, и сладкий 10-часовой сон вам обеспечен», сказал седенький улыбчивый аптекарь, передавая Вере покупку, вложенную в бумажный пакетик с буквами «В» и «Э». «Действует почти сразу. Отче наш, не успеете прочесть, как заснете. И что самое приятное, утром не будете испытывать ни головной боли, ни других неприятных ощущений. Последнее достижение фармацевтической науки. Пузырек был маленьким, если не сказать крошечным. За 75 копеек могли бы и побольше наливать, подумала Вера, но тут же сообразила, что пузырек такого размера можно легко спрятать даже в ее кулачке. А стало быть, и управляться с ним можно незаметнее. Не хотелось дважды наступать на одни и те же грабли. И еще больше не хотелось доводить общение с полковником Декассе до чего-то такого непоправимого, о чем впоследствии пришлось бы жалеть. Долг долгом, а честь честью. С пузырьком патентованного снотворного средства Бромагер Вере было как-то спокойнее. Если Декассе, как сказал Спаноки, любит выпить, то он не догадается, что заснула снотворного, подумает, что просто хватил лишку.